Сильвала, Ванька жила, Ванька Пеньку полюбил. Сильвала, Ванька жила, Ванька Пеньку полюбил. Ванька Пеньку полюбил. Ванька Пеньку полюбил. Ванька Пеньку говорит. Ванька Пеньку говорит. Ванька Пеньку говорит. Ванька Сокол за ногой, за дверью рукой. Ванька Сокол за ногой, за дверью рукой. Фрунтовый, за дверью рукой. Ванька Дудочку берёт, за дверью рукой. Ванька Дудочку берёт, за дверью рукой. Фрунтовый, за дверью рукой.